Глава 9. Многострадальный синопсис Аня дописала спустя пару дней. Сюжет новой книги о поколениях одной семьи, зараженных холодом в самое сердце и страдающих от нелюбви, пока не пройдут сотни лет, сложился легко. Она знала, где добавить настоящих историй своей семьи, почерпнутых из архивов или снов, которые продолжали ее навещать долгими зимними ночами. А в тот день, когда поставила точку на фразе, описывающей финал, она уснула так глубоко, что ничего не помнила на утро. С утра пришло письмо, что ее запрос принят к исполнению Ургада, и за чашкой кофе с корицей Аня оплатила пошлину за работу. Ее не отпускало ощущение, что там найдется что-то про совсем древнее время, и разгадка будет в тех далеких днях. За окном бушевала метель, а в католический сочельник падал легкий снег. Даже здание роддома через поле от дома Ани не было сейчас видно, а лес, начинавшийся от выхода из подъезда, превратился в белую дымку с редкими черными взмахами ветвей. Прохожих на улице совсем не оказалось, только одинокий соседский кот пробирался через сугроб. А весной там расцветут одуванчики. Потом тюльпаны выстрелят по бордюру, и следом за ними проклюнется ровный зеленый ковер газона. Лес оденется нежной листвой, зацветут черемухи и вишни в его глубине, а на опушке будут заливаться соловьи и будить Аню на рассвете. Сейчас даже не верилось, что такое возможно. Аня допила кофе и, отставив чашку, принялась писать Анастасии Павловне. Отправив файл с отредактированным на свежую голову синопсисом, она вздохнула, физически ощущая, как освободилась от оков. Даже если эта история не понравится, она все равно ее напишет и отправит в другое издательство. Не рассказать ее, совершить преступление. Пока Аня работала, кормила карамельку, варила себе густой зимний суп, за окном начало смеркаться. Декабрь на исходе, в январе уже другой заход солнца. Морозные, яркие, с залитыми янтарными отблесками улицами и деревьями, разноцветным небом и долгим угасанием последних лучей. Осталось немного времени до весны. Неожиданным был такой скорый ответ от Анастасии Павловны. Она писала, что ожидание того стоило, идея просто люкс, и черновик книги от нее будут ждать к концу марта. Тех заданий для обложки пришлют на согласование в следующем месяце. Аня вскочила со стула и запрыгала по кухне от восторга. Только сейчас она поняла, как боялась отказа, представляя снова долгие поиски издательства, готового брать в работу книгу молодого автора. Очередной отказ, отчаяние и навязчивую мысль, что мечта ее жизни никогда не сбудется. Теперь история ее семьи будет рассказана, и ничто не помешает написать ее так, как она хочет. К 31 декабря приехали братья с семьями. Аня не собиралась ночевать у тетушек, места все равно не хватит. Но традиция встречать с ними праздник и уезжать только под утро уже сложилась, и отходить от нее не хотелось. Сережка позвонил ей, когда Аня собиралась выходить из дома и уже опаздывала. «Сестричка!» — похоже, он уже успел накатить. «Ты где? Мы заждались!» «Скоро буду», — ответила она, стараясь не показать раздражение от звонка в самый неподходящий момент. «Захвати еще чего-нибудь вкусненького, а?» По интонации она поняла, что Сережка имеет в виду вовсе не тортик. «Я на такси, извини, не получится». «Все как всегда. Ну, спасибо, сестрица, будем ждать. Петька уже открыл для тебя калитку и дверь». И Сережка повесил трубку. Вот за это Аня и не любила семейные встречи. С Сережкой они не ладили с самого детства. Если Петька всегда вел себя по-человечески и звонил ей, чтобы просто поболтать о жизни, то старший брат вспоминал о ней только тогда, когда ему что-то было нужно. Как мог получиться такой ребенок у хорошо воспитанной и всегда вежливой Лидии, в голове не укладывалось. Хотя не зря, наверное, говорили, что самые несчастные дети — у военных и у учителей. Вот и подтверждение. Таксисты по случаю праздника задрали ценник в два раза. Но Аня не хотела тащиться в набитом под завязку автобусе с целой горой подарков. Ничего, деньги — дело наживное. Машина уже ждала ее у подъезда, когда она вышла, увешанная пакетами. Таксист услужливо распахнул ей дверь, и Аня этому почему-то очень порадовалась. Праздничный город сиял огнями, прямо как звездное небо над головой. Ночь на Новый год выдалась по-настоящему морозной. Аня рассматривала в окно праздничную иллюминацию. Над проезжей частью растянули гирлянды, деревья украсили фонариками, на каждом столбе повесили небольшие светящиеся фигурки. Где тюльпан, где шарик, где символ Нового года — свинку. В Нижнем парке светились только буквы, складывающиеся в название города. Зато белокаменный собор на горе по другую сторону сверкал от гирлянд по всему периметру. Даже небольшую елочку в глубине сада при нем украсили от души. Настроение у Ани немного улучшилось, особенно когда промелькнула огромная елка в Центральном парке, такая сияющая, искрящаяся радостью и настоящим праздником. От светящихся снежинок, украшавших кованую ограду парка, Аня пришла в умиление и улыбнулась. Жаль, что такой красоты не было во времена ее детства. «С наступающим!» Отдавая деньги за проезд, поздравила она водителя и выбралась на расчищенную дорожку перед домом. Огромное дерево, то ли тетушки, то ли уже братья, украсили небольшой гирляндой на батарейках, так что и участок возле дома приобрел праздничный вид. Кто-то на соседней улице уже не выдержал и принялся запускать салюты. «Пожалуйста, пусть следующий год будет лучше этого», то ли возмолилась, то ли загадала Аня и направилась к воротам. «А вот и я!» — воскликнула она, заходя в дом. Тетушки и их невестки синхронно обернулись на ее голос. Из комнат выскочили племянники — Тони, Игорёк, Аллочка и Лёша, втайне больше других, любимые ею. «Тётя Аня!» — воскликнули дети почти хором, бросаясь к ней и обступая рядком. «Дайте мне хотя бы раздеться!» — рассмеялась она, ощущая, как пропадает напряжение. «С детьми всегда было так. Дети, кыш отсюда!» Громко и резко бросила Арина, жена Петьки. С ней, увы, ей так и не удалось найти общий язык. «Привет, дорогая». «Привет всем», — отозвалась Аня, снимая сапоги и шубу. «Чем помочь?» «Займи детей», — попросила Вика, жена Сережки. Поверх нарядного платья в пайетках на ней был надет фартук со смешным рисунком в виде ухмыляющейся свиньи. Такой же был и на Арине, и Аня поняла, что это часть подарка тетушек. И если Вика спокойно его надела, не ощущая никакой неловкости от того, как он упрощал ее тщательно продуманный и сложно сочиненный новогодний образ, то Арина выглядела и вела себя как лошадь под хомутом не по размеру. Хотя и без него мышиные короткие волосы и простое, совсем не идущее ей трикотажное платье не делали ее краше. «А где парни?» — поинтересовалась Аня, забирая пакеты с подарками, чтобы отнести под елку. «Уже празднуют», — вздохнула Вика. Тетушки сочувствующие улыбались. Аня прошла в комнату, и Сережка с порога окатил ее насмешливым вопросом. «Ну как, нашла жениха?» Дети прилипли к телевизору, где показывали, кажется, какой-то мультик. Аня так и не поняла, что мельтешит на экране. Аллочка не выпускала из рук кошку, не особо этому радовавшуюся. В зале светилась огнями огромная елка, которую каждый год доставали с антресолей и собирали тетушки. Совсем как во времена их детства. А на длинном, накрытом к празднику столе, чтобы каждому из большой семьи хватило места, уже зажгли свечи и выставили закуски. Братья сидели друг напротив друга и не обращали внимания на то, что смотрят дети. Сережка уже раскраснелся от выпитого алкоголя. Петька приветливо улыбнулся Ане и поднялся, чтобы забрать у нее пакеты. Приобняв ее, он мельком поинтересовался: «Все в порядке?» Она кивнула и обняла его в ответ. «Ребят, а что вы тут смотрите?» Опускаясь рядом с детьми прямо на пол, не думая о шелковом праздничном платье, спросила Аня. С глупого мультика она переключила их внимание на подарки. Пока дети разворачивали обертки, обмениваясь впечатлениями, и радостно вопили от каждой долгожданной игрушки, Петька спросил. «Как дела, Анют?» «Хорошо. На днях одобрили синопсис новой истории». «Сами как?» «Лучше всех», — пьяно усмехнулся Сережка, не дав брату слова сказать. «Так, а где жених?» «Объелся груш», — не в рифму ответила Аня и расправила подол платья вокруг ног. В свете елочной гирлянды братья казались совсем не теми людьми, которых она знала с детства. «Передавая привет от нас», — отсалютовал он ей и залпом допил виски с колой. Петя, сочувствующий, посмотрел на нее. С ним одним из семьи она поделилась своей болью, когда рассталась с Денисом. Аня улыбнулась ему и приобняла Лёшу, как раз к ней подтянувшегося. «Как жизнь, малой?» — спросила у него Аня, любуясь такими же, как у неё, светлыми кудряшками. Иногда ей хотелось, чтобы он был её сыном. «Я выучил алфавит», — радостно поделился Лёша. Тут и остальные племянники наперебой принялись рассказывать, что у них нового произошло за те полгода, что они не виделись. Потом Аня и дети играли в прятки, мешая тётушкам и невесткам накрывать на стол. Петя наблюдал за братом, не давая ему допиться до состояния овоща ещё до курантов, а за всем этим из-за угла комнаты наблюдала бабушка в своей неизменной флисовой куртке. Видела её не только Аня, но и Лёшка. «Тётя Ань, а почему бабуля не садится за стол?» — спросил он. «Она больше с нами не ест, золотко», — погладив по кудряшкам, ответила ему Аня и вздохнула. Бабушка приблизилась к ним и стала наблюдать за суетой в зале. Ей и так хорошо. Ульяна улыбнулась им и растаяла в воздухе. «Ты только её видишь?» — невзначай поинтересовалась Аня. «Нет, ещё мамина мама к нам иногда приходит, но с ней только я говорю», — поделился Лёша. Аня вздохнула. «Вот, значит, кому в этом поколении достался дар. Странно, что такой же, как и у неё, да ещё мальчику». Бабушка всегда говорила, что в их семье бывало всякое. Но с призраками до этого умела говорить только Аня. Теперь вот и Лёшка добавился. Вскоре стол был окончательно собран. Дети приведены в порядок, все расселись по своим местам и наполнили бокалы. Кто морсом, кто шампанским. Серёжка уже клевал носом, но держался из последних сил, видимо, чтобы не получить потом от жены. Президент, как и всегда, говорил что-то о ценностях семьи. Аня вполуха слушала болтовню за столом и смех детей. Вот тут её место. Не рядом с Денисом в Америке, как ей думалось год назад. За это стоило держаться. Это стоило вспоминать на смертном одре. Как хорошо, что до этого одра у неё ещё было время. А если Аня и не заведёт собственную семью, то ничего. У неё всегда будет этот дом, этот стол и эти люди рядом, такие, какие и есть, не всегда её принимающие, но по-своему любящие. Куранты пробили ежегодный звон, бумажки с желаниями сгорели над бокалами, а за окном снова пошёл снег. Аня вздохнула и, наслаждаясь суетой первых минут Нового года и шумом разрывающихся на каждом углу фейерверков, отпила из бокала и поморщилась. Это оказался отвратительно горчащий брют. Впрочем, на душе было ещё горше. «Желаю тебе, сестричка, наконец-то выйти в этом году замуж», — на всю комнату провозгласил Серёжка, салютуя бокалом, и пьяно рассмеялся. Все притихли, ожидая её реакции. Раньше она бы взорвалась или съязвила, но в этом году у Ани просто не было сил на ссоры. «Спасибо, братец», — тихо ответила она. «Выйдешь замуж и забудешь про свои дурацкие книжки. Из-за них уже одного жениха потеряла», — продолжал Серёжка. На него шикнула Вика. Тётушки молча переглянулись и уставились на Аню. А Петя только сжал пальцами виски. Начинается любимая тема. «Да и нечего нашу кровь мешать со всякими. Ты, — говорит мама, — по архивам роешься. Что, надеешься найти дворянские корни?» Пьяный Серёжка был хуже трезвого. Свои мысли он вообще переставал фильтровать. «Я собираю материал для книги», — спокойно ответила Аня, сжимая бокал. «Будет интересно, если найдёшь что-то очень древнее, да?» — поддержала Вика. Её беличьи тёмные глаза улыбались так радушно, что Аня улыбнулась в ответ. Обстановка немного разрядилась. «Аня молодец, уже столько нашла важного», — добавила Лидия, кивая. «Будет интересно прочитать, что ты про них напишешь». «Я не буду писать точно про каждого, да и имена изменю», — поделилась Аня. Дети зачарованно слушали её, как всегда, когда она принималась за очередную историю. Может быть, пойду совсем вглубь, может, ограничусь 19 веком. Думаю, будет что-то для меня новое. Ну, конечно, о любви, — улыбнулась Арина. Как ни странно, но первая Анина книга ей очень понравилась. Куда же без нее? Улыбнулась в ответ Аня. Да уж, кому чего в жизни не хватает, тот о том и сочиняет. Только кто ж такую льдину-то полюбит? Поддел неожиданно Сережка, и тут уже она не выдержала. «Да чего я тебе такого сделала, что ты мне сегодня весь вечер покоя не даешь? Руке вдруг стало больно, и Аня поняла, что только что ударила по столу да так сильно, что расплескалось шампанское из бокалов. Дети испуганно притихли, у Лёшки глаза наполнились слезами. Она сжала голову руками, пряча повлажневшие глаза. Сил уже не осталось терпеть его издевки. Погрузившись в свои мысли, Аня не заметила, как Вика и Петя вытащили сопротивляющегося Сережку из комнаты, как ее приобняла Лидия, а Евгения поставила перед ней блюдо с любимым салатом оливье. Испортить настроение так легко брату раньше не удавалось. Наверное, шампанское виновато, решила Аня и вытерла глаза, размазывая тушь. «Всё в порядке», — ответила на немой вопрос тётушек она и принялась за оливье. «Пусть хотя бы они не переживают». Под утро Аня вызвала такси и, распрощавшись с семьей и договорившись о походе на каток 2 января, поехала к себе. Город постепенно погружался в сон, все меньше людей встречалось на пролетавших за окном улицах, и таксист сам торопился довести ее и тоже отправиться домой. Карамелька встретила сонным видом и мурлыканьем, а тут еще и телефон запиликал. Кто-то запоздал с поздравлением или, наоборот, оказался ранней пташкой. Аня разблокировала экран и удивленно хмыкнула. Это была открытка от Руслана. Неожиданно, потому что с прошлой переписки они больше не общались. Аня отправила открытку в ответ и вдогонку написала. «Как отпраздновал?» «Приехал к родственникам Джукитау. Ты в городе?» «Где мне еще быть? Тогда предлагаю погулять, если проснешься к вечеру. Как на это смотришь?» Аня расплылась в улыбке и согласилась. Может быть, что-то новое нашел об общем прошлом их бабушек.